исключительно прогулки Алины в одиночестве. Он кивнул и взял пакет. Достав видеокассету, он взглянул на нее, как на скорпиона, готовящегося ужалить. Потом, вспомнив, сказал: «Ах, да!» И он протянул мой гонорар. Я кивнула. Не знаю, много ли счастья принесла ему моя деятельность. Иногда неведение лучше, тем более, когда все так печально завершается. Моя работа была выполнена, а смотреть на ее результаты мне не хотелось. И хотя спать уже не было смысла, за окнами начинал светлеть мрак, свидетельствуя о скором приближении утра, мне все же отчаянно хотелось заснуть. Поэтому я попросила у него прощения за то, что побеспокоила его так поздно, и сделала все возможное, чтобы он понял, что утешать его я не намерена. И делать ему в моем доме, увы, больше нечего. Он это понял и вежливо откланялся. Когда за ним закрылась дверь, я облегченно вздохнула. В мире вокруг меня воцарилась тишина и покой. Я погружалась в них, освобождаясь от ненужных и неприятных воспоминаний о теле, брошенном поперек дороги, страшной силой. Я ставила точку там, где нужно было поставить запятую. Но сейчас я вспомнила спасительную формулу Скарлетт О'Хара. Я подумаю об этом завтра. Сегодня мне нужно хотя бы 2 часа сна. Глава 3. Алина налила кофе в чашку и открыла газету. На кухне царил безупречный порядок, не свойственный ее натуре. Просто вчерашний скандал заставил ее забыться в уборке. Бессонная ночь выдавала себя кругами под глазами. Пальцы немного дрожали. Он вернулся под утро и сначала долго молчал, а потом включил видеомагнитофон. Он молчал и потом, когда кричала Алина, потому что, оказывается, он следил за ней. Оказывается, она, как в дешевых романах, была пошла и банально выслежена. Ее любовь превратилась в отвратительно глупую и банальную интрижку благодаря его грязному вмешательству. А он, виновник всего этого, не сказал ни слова. Как будто стал немым. Но правда, в один момент неуловимый и быстрый он взглянул на нее, ей показалось, что он хотел что-то сказать, но сдержался. Остановил себя усилием воли. В его глазах мелькнула жалость. И эта жалость разозлила Алину еще сильнее. Утром он, как ни в чем не бывало, поцеловал ее на прощание и ушел на работу. И теперь она, немного успокоившись, решила отвлечь себя хотя бы чтением идиотской газеты. Усмехнувшись тому, что от истерики она готова спастись столь нетипичным для нее занятием, она раскрыла газету и остолбенела. С последней страницы, обведенной в траурную рамку, ей улыбался Михаил. Чашка выпала из ее рук, она даже не заметила, что кофе довольно сильно обжег ее, что на платье расплывается коричневое неотстирываемое пятно. Она только посмотрела на это пятно, растерянно, и именно из-за этого пятна по ее щекам поползли крупные слезы. Все закончилось. Ее жизнь больше никогда не будет наполнена смыслом. И это чертово пятно никогда не отстирается. Она долго сидела, не меняя позы, потом встала и набрала его номер. Как будто надеялась, что это обычная газетная утка. Сейчас он подойдет к телефону. А если его нет, подойдет кто-нибудь из художников и скажет ей, что Михаил вышел выпить кофе. Или еще куда-нибудь. Трубку действительно взяли. Но когда она попросила позвать Михаила, Сначала долго молчали,